Тед уже начал волноваться, но, увидев Косухина, мгновенно успокоился и потащил его ужинать, сообщив, что ради приезда гостя он приготовил семейное блюдо – бигос по-польски. Степа, решив не портить приятелю аппетита, проглотил тарелку этой экзотической пищи, а затем, как бы случайно, поинтересовался, нет ли у американца дел подальше от Парижа. Том даже не удивился. «О, Стив, то я... то моя праця наукова, разумеешь?» «Ты не спеши, Тед». В этом вопросе требовалась полная ясность, и Косухин сосредоточился, вспоминая советы старика. Но то, что просто выходило от проклятого беляка Арцулова и потомственного буржуя Шарля, получалось у Степы с немалым трудом. Наконец он приспособился и начал понимать. «Тут такое дело, Стив», — принялся объяснять Валюженич. «Я пока ездил на Тибет, пропустил чуть ли не год, и мсье Роберто, выгляди, выкинет меня за безделье. Экзамены я сдал, но надо срочно закончить семестровую работу по археологии, а для этого требуется съездить в Бринь-Йоган, в местный музей. Если бы не твоя телеграмма, я был бы уже там». Был принесен атлас, и Степа ознакомился с местоположением полуострова Британь и маленького городка Бринь-Йогана, приютившегося на самом берегу Атлантического океана. «Дня за три управимся», как бы, между прочим, поинтересовался он. «Если постараться...» — несколько удивился Валюженич. «Стива, а что случилось?» Ответить на такое оказалось нелегко. Косухин задумался. «Тед, ты это... ну, доверяешь мне?» Американец явно обиделся. «Ты же знаешь, Стив, что я, как потомок великопольских шляхтичей и американских янки, испытывал биологическую ненависть к русским». «Значит, мальчику Теду опять ничего нельзя рассказать?» «Да расскажу я все», — вздохнул Степа. «Потом, в этом... Бринь-Йогане. Хорошо?» «Ладно, Стив», — сменил гнев на милость археолог. «Недаром мне говорили, что с большевиками нельзя иметь дел. Жду приказаний, мой бригадир. Выезжаем завтра?» Степа подумал и кивнул. «Окей. С вокзала позвоню Шарлю, иначе, если мы с тобой исчезнем, он мобилизует своего отца-сенатора, а тот всю французскую полицию вместе с Сюрте-Женераль и вторым бюро генштаба». «Ладно», — неохотно согласился Степа. «Но скажи ему, чтоб помалкивал. И вот еще. У тебя оружие имеется?» «Откуда?» — крайне изумился американец. «Я ведь мирный обыватель». Произнеся эту фразу, Валюженич подмигнул, а затем извлек из шкафа замотанный в тряпки револьвер и несколько обоим. «Рядовой Валюженич, к бою готов! Кстати, о визите к Бергу, как я понимаю, расспрашивать тоже не следует». Косухин лишь молча покачал головой. Бог весть, как отреагировал бы горячий парень Тед на его вечернее приключение. И хорошо, что они уезжают к черту на куличке. Менее всего Степе хотелось подставлять под пулю наивного Акиолоджи. Только бы стая потеряла их след. Тед поднял Косухина в половине шестого. Он спал еще меньше. Рюкзак был уже собран. У порога лежали две аккуратно завернутые в мешковину кирки. Вычищенный револьвер забрал себе Степа. Последней была уложена большая карта Британии с какими-то пометками и пухлая тетрадь. Проблема была лишь с деньгами. У студента таковые оказались на исходе, а посему решили поменять Степины фунты стерлинги. Но не в Париже, а в банке города Ванна, где как раз следовало делать пересадку. Пока такси мчало их на вокзал, Косухин прикинул, что для поездки в обыкновенный провинциальный музей кирки не нужны, но не стал заострять на этом внимание. С вокзала Валюженич позвонил в особняк Карно, разбудил видевшего сладкий сон Шарля и кратко проинформировал о происходящем. Тот попытался задавать вопросы, но затем капитулировал, пообещав молчать, словно рыба, и ничего не предпринимать. В купе второго класса Тед и Косухин оказались вдвоем. Американец предложил поспать, заметив, что наука Акиолоджи требует умения спать в любое время дня и ночи, дабы в нужный момент быть готовым действовать в полную силу. Степа полностью одобрил правила сей мудреной науки. Валюженич немедленно уснул, а Косухин долго глядел на мелькавшие за окном деревеньки, на добротные дома, крытые красным шифером, в очередной раз жалея, что его знакомство с Францией складывается так неудачно. Даже рассказать оставшимся в России друзьям-товарищам и прежде всего давнему приятелю Кольке Лунину будет, считай, нечего. разве что обрисовать забавную сценку на лесной поляне, но за подобными впечатлениями можно было не ехать так далеко. После полудня отоспавшийся Тед решил ввести своего недостаточно подкованного в науке Archaeology приятеля в курс дел. Стива приготовился слушать, а о Берге говорить было рано, а кроме того, ему и в самом деле стало любопытно. При всем презрении к вредному сословию интеллигентов, красный командир уважал науку, которая, как известно, приближает светлое будущее всего человечества. Для начала Валюженич попытался объяснить название своей семестровой работы. На этом рассказ замер, и надолго, ибо американец писал на тему «Атрибутация памятников псевдо-артуровского круга на примере Британии». Не помогали ни мимика, ни скудный Тедов запас русских слов. «Ты бы попроще», — взмолился Косухин, мысленно ругая проклятый царизм, не давший возможности получить должное образование. Слово «атрибутация» его особо пугало. «Ну, Стив, куда уж проще!» Валюженич вздохнул и начал говорить медленно, выделяя каждое слово. «В Западной Европе бытуют легенды о короле Артуре. Он жил давно и правил королевством, которое называлось Логрис. Этот Логрис, по одним данным, находился в Англии, но по более древним – во Франции, в Британии. Пока понятно?» «Валяй дальше», покуда и вправду было понятно. В средние века Артура очень почитали. В Британии было много мест, которые легенды связывали с его именем. В церквях и частных домах хранилось много артефактов, которые якобы относились к Артуру и его рыцарям. Все эти вещи более поздние, но очень интересно, как в средние века люди себе представляли Артура и все, что с ним связано. «Ага, постой, кое-что начало доходить. Ты описываешь эти чердынь Калуга артефакты?» Оружие, украшения, одежда». «Ну, это я понял», — задумался Степа. «Ты, значит, ездишь по музеям?» «Я уже почти все сделал, только Бриньяган остался. Музей там очень старый, создан еще при Людовике XIV». «Угу-угу», — Косухин сделал вид, что поверил, а затем внезапно, как это делал при допросах пленных, рубанул. «А кирками ты, Тед, решил чего, в витринах музейных ковыряться?» «Кирки?» — растерялся Валюженич. «Понимаешь, Стив, Он затих, потом вздохнул и начал рассказывать о главном. За эти пару месяцев Валюженич объездил почти всю Британь. И не зря. В одном из архивов ему удалось найти рукопись XII века, в которой совсем по-другому рассказывалась история Логриса. «Понимаешь, Стив, в этой рукописи сказано, что логры не люди, они трикстеры, оборотни. Пришли откуда-то с востока, настоящее их название – дерги. Там даже приводится несколько заклинаний. Похоже, это действительно какой-то древний язык. В общем, эти логры-дерги повелевали обычными людьми, причем творили настоящие чудеса. Во всех легендах об Артуре сказано, что он смог вытащить впаянный в камень меч одной рукой». «Так это же сказки», — пожал плечами реалист Степа. «Конечно. Но что интересно, я рассказал об этих дергах шефу, мсье Роберу, а он показал мне выписку из одной византийской рукописи, где говорилось о том же, только дерги там назывались дарами. Значит, эту легенду знали и в Византии». «Дары». Что-то знакомое промелькнуло в памяти. «Дерги, дары, дхары». «Ну, конечно, Родион Геннадьевич!» Тед удивленно умолк, а Степа медленно, чтобы не сбиться, стал пересказывать все, что сумел вспомнить. Об учителе дхаре из таежного села, о поселке Якша на Урале, где живут потомки дхаров и молятся возле какого-то дхори-арха, о перстне духов, которых Родион Геннадьевич называл вагры. Валюженич слушал с открытым ртом, затем судорожными движениями выхватил тетрадь, стал быстро записывать. «Стив, что же ты молчал?» «Да откуда мне было знать, что этот чердынь Калуга тебе интересно?» — резонно возразил Степа. «Ну, легенды!» «Ты же сам говоришь, что дерги пришли с востока!» Как раз к месту вспомнилось, что Родион Геннадьевич говорил о своей статье, которая была издана в каком-то академическом журнале. «Наверное, известие Императорской Академии Наук. Тед сделал пометку в тетради. «У нас в библиотеке есть все комплекты. Пересмотрю за час». «Хорошо, что я научился немного читать по-русски». «Ну, Стив!» Косухин, впрочем, не числил за собой особых заслуг. Дары, дерги, особого толку в этих сказках он не видел. К тому же пока ничего не было сказано о кирках. Тед вздохнул. «Оу, Стив, ты заставляешь меня признаваться в покушении на закон». В этой же рукописи американец прочел о том, что логры-дерги владели четырьмя священными реликвиями, чья волшебная сила позволяла удерживать власть над людьми. Первая из них – знаменитый меч Артура. «В поздних рукописях его называли Эскалибур», – пояснил Тед. «Но в этой книге он назван просто «темный меч». Он давал силу поражать врагов на расстоянии». Косухин согласился, что подобное оружие вполне могло бы пригодиться и в 20 веке. Потом знаменитое кольцо Артура, перстень, заклинавший духов. Сёпа вздрогнул. Серебряный ох Свагре, перстень духов, тот, что носил Арцулов, о котором спорили Богорас и Семирадский. Кольцо, привидевшееся Стёпе на руке Берга. «А какой он, перстень этот?» – осторожно спросил он. «Оу, серебряный, с большим белым камнем. Этот камень мог менять цвет». Описание не подходило. На перстне Арцулова никаких камней не было. Лишь массивная серебряная печатка с двумя змейками. Да и можно ли верить всяким сказкам? Кольцо и меч последние логры унесли с собой на восток. По легенде, у них была еще одна, самая главная реликвия – венец логров. Этот венец позволял предвидеть будущее и знать о прошлом. «Так ты его, чердынька, луга выкопать решил?» — хмыкнул Косухин. «Даешь, акеологи!» Венец логров был разбит во время последней битвы Артура с Мордредом, и его осколки пропали бесследно. Но у дергов оставалась четвертая реликвия — ножны. Валюженич открыл тетрадь и показал Стёпе рисунок. Так было в рукописи. Эти ножны защищали владельца от любого оружия. Перед последней битвой их похитили у Артура, поэтому он получил смертельную рану. В Британии в музеях хранятся две пары таких ножен. Конечно, все более поздние. «Подделки!» — разочарованно протянул Косухин. «Вот если бы знать, где настоящие!» «Если б знать!» — согласился Валюженич и, внезапно склонившись к самому уху Стёпы, прошептал. «Я знаю!» «Чего?» — не поверил тот. «Я знаю, где настоящий Стив. В рукописи сказано. Там даже рисунок места, где они спрятаны. Понимаешь?» «Ну, это еще бабушка надвое сказала», — махнул рукой недоверчивый Косухин. «Да с этого самого 12 века могло ничего не уцелеть». «Уцелело, Стив. Я проверял. Это церковь святого Иринея неподалеку от Бриньогана. Она разрушена в годы революции. На стены и фундамент уцелели, понимаешь? Там сейчас пусто, развалины». «А закон?» «Ну, вести раскопки без разрешения нельзя. Стив, я буду копать сам. Ты останешься в городе». «Вот еще чердынь», — возмутился Степа. «А за кого ты меня, Тед, принимаешь?» «Нет, Тед, ты точно гнилой интеллигент». «Ладно, поищем твои ножны. И это все?» «Мало», — удивился Валюженич. «В рукописи еще сказано, что, потеряв реликвии, логры лишились своей силы и были покорены людьми. Но что сила вернется к ним, если удастся собрать все четыре реликвии вместе?» «Сказки», — зевнул Степа. «И тебе, Тед, за эту бузу деньги платят? Я б на это и гроша чердынька луга не дал. Разве что, когда коммунизм настанет, и всем будет по потребностям». На это несознательный Валюженич заявил, что ждать придется слишком долго, и Стёпе пришлось спуститься в длительные разъяснения по поводу основных теоретических положений единственно верного учения.